Анастасия. Как я зла, как я зла! Подлый вампир, он за это еще поплатится. Сволочь гнусная! Взял и заставил меня молчать аж целый день. Убить его за это мало. Нет, я, конечно, понимаю, что была не права. Не следовало на него так наседать. Но объяснить-то нормально, что ему стоило. А мне так хотелось побыстрее проверить свою догадку, а вдруг все-таки сработает. Теперь ждать придется, а ждать неизвестно сколько. Потому что без посторонней помощи поправлять таинственные каналы, поврежденные той злополучной стрелой, невозможно. Ближайшая же помощь будет в вампирьей цитадели, куда мы, собственно, и едем. Ну и поехали. А что делать? Я целый день молчала. Ну, я ему еще припомню. Я злопамятная, да, даже не отрицаю. Мне с Мэем жестами объясняться пришлось. Как я его успокаивать должна? А ведь Зеленый был сильно расстроен. Из-за него одна лошадь умерла, а точнее, ее пришлось добить, потому что ноги сломаны. Вторую лошадь удалось спасти. Мог бы и первую, если бы не нужно было спасать нас с Антоном. А так, или лошадь, или кто-нибудь из нас. Может, человек и посчитал бы это мелочью, но эльфы очень трепетно относятся к животным. Им проще человека убить, чем зверя какого-то. Не для Мэя, конечно. Он добрый, а вот Дила запросто кого хочешь прикончит. Ну да ладно, Мэя я жестами умудрилась успокоить. А он мне доходчиво объяснил, как я была не права. Ну не стоило в самом деле так наседать, себе же хуже. И что на меня нашло тогда? В общем, на Антона я хоть и обиделась, но этот раз решила все-таки не мстить, все честно. Только на следующий день того же с ним не разговаривала. Но Антону, похоже, было на это наплевать. Он опять начал читать мне лекции по вампире и магии. А то, что я вопросы не задаю, это даже удобно. Главное, слушаю внимательно. Ну и слушала. Обида обидой, но ведь это потом на практике придется применять. Неправильно что-то запомню, и получится, как с тем мужиком в деревне. Вот ехали-ехали и приехали к вампирьей цитадели. Обалдеть! И чего это Антон? Хмурится. Красиво же. Мрачновато, правда, но все равно потрясающе смотрится, особенно издалека. Совсем издалека, как будто иглы в небо торчат, острые и длинные. Когда подъехали чуть ближе, цитадель стала больше напоминать то ли гроздь сосулек, то ли сталагмитов. Расцветка, правда, еще та. Неровные наплывы непроглядно черного, алого, бархатистой черноты с отблеском и едва заметные синевы и темно-красного. Короче говоря, все оттенки этих двух цветов. Какая-то безумная палитра. Да еще и стены блестят стеклянисто. Я твердо решила нарисовать цитадель при первой же возможности. Обязательно на закате, чтобы небо тоже было багровым. Зловещая выйдет картинка. Если издали вампирья цитадель выглядела изящно игольчатой и хрупкой, как елочная игрушка, то вблизи подавляла своими размерами. А еще каким-то тревожным ощущением, энергетикой что ли. Наверное, именно энергетикой, концентрированной вампирьей магией. Пока подъезжали ближе, а затем въезжали в ворота, я вертела головой. Шея у меня не заболела, только по той причине, что у эльфов мышцы не так устроены. Теперь грамотная, знаю. А у вампиров от такой ерунды шеи не болят. Вот въехали мы в ворота. Я уже настроилась на торжественную встречу. Ну, раз Антон у них главный, самый крутой вампир. Но видно, я неправильно думаю о вампирах, потому что на широком дворе оказался один единственный блондинистый субъект. Маловато для торжественной встречи. А уж когда он заговорил, я сначала просто оторопела, а потом чуть не свалилась с седла, трудом сдерживая смех. Этот вампир говорил с Антоном, как сварливая жена. Дила наезд этого субъекта просто не заметила, будто и нет его тут. Зато Антон нахмурился и изобразил такой царственный тон. «Эльман, я бы попросил тебя не оскорблять моих гостей. Кстати, познакомься с моим птенцом. Его зовут Тей. И я хотел бы, чтобы ты взялся за его обучение. Тей? Переспросил блондин, проигнорировав все остальное. Ушки? Чего-чего? Кто ушки? Я ушки? От кого-то сейчас и ушей не останется. Антону достался, но очень свирепый взгляд. Тот аж попятился вместе с конем. Тей, это всего лишь прозвище, не нервничай. Прозвище? Меня теперь все будут называть ушами? Знаешь, что я с тобой за это сделаю, гад зубастый? Заставляю свою лошадь медленно и угрожающе наступать на него. «Давай мы потом это все выясним», – поспешно предложил Антон. «У меня сейчас очень много дел. Эльман, позаботься об гостях». И быстренько смылся, очень быстренько. Я даже глазом моргнуть не успела, а он уже пересек весь двор. Достаточно широкий, между прочим, мощный. «Вернись, подлый трус, я тебя бить буду!» «Ой, я и не знала, что тут такое мощное эхо. Наверное, на всю цитадель слышно. А могла бы догадаться, кстати. Стены вокруг каменные, под ногами камень. Глухой колодец получается». Вампир не вернулся. Шустро нырнул в какую-то неприметную дверь. Я удовлетворенно потерла руки и показала наблюдающему за всем этим блондину язык. «Нет, я знаю, что это по-детски. А что такого?» Тело-то детское. Можно что угодно отмочить. Может, я стресс снимаю? Хорошо, кстати, снимаю. Так удачно, что Антон мне повод дал. А ведь обещала не мстить. Злая я. Блондин на мою выходку только хмыкнул. Ну-ну, дружочек, ты меня еще не знаешь. Над Антоном я больше издеваться не буду, потому что сразу после того, как превращусь обратно в девушку, намерена наладить с ним, так сказать, романтические отношения. Значит, надо вести себя смирно. Но над кем же мне тогда издеваться? Правильно. У меня жизнь нервная, полная стрессов. Прошу, дорогие гости, тем временем сделал гостеприимный жест вампир. К сожалению, у нас нет комфортабельных для эльфов садов. Но я могу построить шалашик на заднем дворе. У нас там газон имеется. Желаете? Не знаю, кто как, а я желаю самые шикарные комнаты в этом замке, заявляю нахально. Ну и что ты мне на это скажешь, блондинчик? Обязательно, с фальшивой вежливостью улыбнулся вампир. Как только лорд закончится своими делами, я попрошу его освободить для вас свои покои. Вот зараза, а? Я прямо не нашла, что сказать. Конечно, мне на самом деле не нужны шикарные комнаты, но было бы интересно, как он вывернется со всей своей вежливости. Нас, в общем-то, и так поселили в довольно удобные комнаты, даже рядом с Антоном. Я и не возражала, вообще помалкивала, обдумывая, что бы такое сделать с этим блондинистым вампиром. Я не стерва на самом деле, честное слово. Зря над людьми, вампирами и эльфами тоже не издеваюсь, но в последнее время это стало чем-то вроде хобби и, подозреваю, не без вредного влияния Антона. Он меня все это время провоцировал на пикировки и шутки друг над другом. Я в прошлой жизни иногда любила пошутить над друзьями. Антон как смылся, так и не появлялся больше. Видать, всерьез испугался, что я его побью. А мне было скучно сидеть на одном месте, несмотря даже на не слишком хорошее самочувствие. Некие магические связи, порушенные в моем организме, самостоятельно восстанавливаться не спешили. Поэтому я быстро устаю, и еще временами голова кружится. Но не сидеть же теперь весь день в комнате. Мне на цитадель изнутри посмотреть хочется, на вампиров. Я не утерпела и утянула Мэя исследовать окрестности, пока нас никто остановить не успел. А я-то не знаю, что двум эльфам в вампирьем логове бродить небезопасно. Ну и кто им доктор, этим вампирам? Если что, сами виноваты. Цитадель изнутри выглядела, ну, как замок. Стены увешаны гобеленами и картинами. В некоторых помещениях еще и оружие старинное на стенах. В нишах древние доспехи, и большие напольные вазы. Хи-хи, хорошее соседство. Мне вот любопытно, вампиры все это добро из своего родного мира к себе притащили или уже тут насобирали? Некоторые картины на стенах были удивительно древними и просто завораживали меня мастерством исполнения, а иногда совершенно незнакомой техникой. Я как художник просто не могла пройти мимо этого великолепия. Попадались полотна, которые пугали меня своей мрачной грандиозностью, а были такие, рядом с которыми не возникало ни малейшего сомнения. Эти написаны вампирами. А может, даже и впрямь были перенесены с их родины. У меня, кстати, по этому поводу уже не раз возникал вопрос. А чего ради вампиров вообще в другой мир перенесло? В родном плохо жилось. Надо поинтересоваться. Я ведь теперь тоже вампир. Надо знать историю. Кстати, об истории. Мы случайно набрели на библиотеку. Ну, я скажу, это что-то. Громаднейшее помещение, длинные, кажется, бесконечные ряды стеллажей. Бесконечные не только по длине, но и по высоте. Потолки где-то далеко-далеко. С ума сойти, сколько книг! Это же настоящая сокровищница! Медленно побрела вдоль одного стеллажа, чуть касаясь кончиками пальцев корешков книг. Мэй завис по дороге, кажется, найдя какую-то особенно для себя интересную книгу, и не в силах от нее оторваться. А мне в голову пришел вопрос, как же вампиры тут ориентируются и находят книги? И есть ли тут хотя бы библиотекарь? Вообще-то, если библиотекарь тут есть, голова у него, наверное, квадратная, как компьютер. Потому что такое количество книг запомнить невозможно в принципе. Как же все-таки тут найти нужные книги? И, кстати, какие книги мне нужны? Я задумалась. Да, в первую очередь хочу почитать что-нибудь по истории эльфов и вампиров. Еще просто по истории мира, но это потом. Передо мной появилась алая закорлючка непонятного значения и несколько раз мигнула. Выглядела эта закорлючка как буква из неоновой вывески, только неизвестного алфавита. Закорлючка мигнула еще раз, явно привлекая внимание, расплела свои многочисленные кольца, после чего изобразила стрелку, указывающую прямо по проходу, и исчезла. Я пошла, куда указали. Любопытно же. Шла и шла, пока не добралась до поперечного перехода между стеллажей. Закорлючка появилась вновь, указывая налево. Теперь я шла не между книжных стеллажей, а поперек, разглядывая глухие торцы, пока закорлючка не появилась вновь, указывая очередной проход. Кажется, начинаю понимать. «История», — говорю вслух. Алая стрелка померцала, указывая на длинный проход с рядом книг по обеим сторонам. «Ага, надо конкретизировать». «История эльфов». Стрелка уплыла вперед, указывая на группу книг слева. «История вампиров». Назад вправо. Ну вот, теперь совсем все понятно. Я задала еще несколько уточняющих параметров и выбрала для начала две книги. Каждую на нужную тему. Будем просвещаться. Хорошо бы, еще можно было книги отсюда выносить. Не торчать же теперь все время в библиотеке. Решила начать чтение с истории вампиров. С эльфами потом разберемся. Тем более, что Мэй и Антон мне уже кое-что рассказали. А вот с вампирами все очень интересно. С помощью все той же закорлючки я нашла читальный зал с удобными креслами, возле которых стояли аккуратные столики с магическими настольными лампами, закрепленными на них. Лампы давали хороший свет и могли поворачиваться под разными углами. У столиков при желании можно поднимать и опускать столешницы, а также устанавливать их под углом для удобства чтения. Придумано у них тут все, можно читать вполне с комфортом. Только открыв книгу, подумала, что, возможно, не смогу читать на вампирьем языке. Во время пути меня учили только самому распространенному человеческому. Но все оказалось в порядке, книги были написаны именно на человеческом. История вампиров оказалась очень интересной. Когда-то, очень давно, в их родном мире под названием Рейвелл, началась война. Надо полагать, мировая, хотя в книге об этом не очень внятно говорится. Но судя по масштабам, так оно и есть. Война длилась долго, каждая из сторон разрабатывала новые виды оружия. И, конечно, кто-то, как водится, додумался до идеальных солдат. Быстрых и сильных, способных на быструю регенерацию и быстрое восстановление за счет жизненных сил противника. Да еще увеличение собственной численности за счет того же противника. Последними создали лордов, как более продвинутый вариант. И они могли с легкостью приказывать другим вампирам, хотя и не в той мере, что сейчас. Тот, кто все это придумал, явно был гением. Жаль только, что в книге процесс создания вампиров практически не описывается. Нечто вроде короткого лирического отступления и даты. Наверное, у вампиров есть и более подробные хроники, но вряд ли они хранят их просто так, в библиотеке. Читаем дальше. Итак, лорды оказались куда более продвинутым оружием, но было их всего пятеро. Поэтому всех на тот момент существующих вампиров разделили на 5 групп и отдали под командование лордов. Те, помимо всего прочего, способны были немного усиливать остальных вампиров. Так зародились кланы. Хотя тогда кланами они еще не были. Война продолжалась. Вампиры полностью оправдали затраченное на их создание время и средства. Но переломить ход войны так и не смогли. А маги-ученые тем временем работали над тем, что могло еще усилить вампиров. И разработали такие некий артефакт. В книге о нем написано очень мало, буквально в 2-3 предложениях. Называется этот загадочный артефакт «Купель Адара». И именно он сделал вампирий кланы кланами, а не сплоченными командами воинов под предводительством лорда, как было до купелей. Купелей тоже было всего 5, потому что изначально их создавали под лордов. А потом единственный ученый, который знал секрет их изготовления, загадочным образом умер, почти в конце войны. Единственное, что еще сказано в книге про эту загадочную купель, она является основой власти силы лордов. Любопытно, однако. Да, войну вампиры все-таки выиграли, после чего задумались, с чего-то они должны дальше подчиняться своим создателям. Вполне уже заслужили право на свободную жизнь и самостоятельность, и взбунтовались слегка. В общем-то, их не сильно и удерживали. Оставили себе жить спокойно, еще и земли на территории недавно побежденных противников выделили. Ну, они и жили. Все как у людей. Только устроились, пожили пару десятилетий, спокойно. А потом пошло-поехало. Интриги, межклановые войны, борьба за влияние и агрессивные соседи. В результате всей этой кипучей деятельности один из кланов вымер полностью. Другой набрал огромную силу и начал подминать под себя остальные. Третий, поняв, что в скорости ему светит один из этих вариантов, каким-то образом исхитрился найти секрет создания межмировых порталов и, быстренько собрав вещички, смылся в другой мир. Секрет прихватил с собой. Ага, шило на мыло сменили. Но с другой стороны, если выживут в предстоящих разборках с Холосом и закрепятся в этом мире, то станут тут единственным кланом вампиров на Аталоре. Или уже пора говорить не они, а мы. Что-то не чувствую я себя вампиром до сих пор. Эльфом еще как-то, да и то не особенно. Интересная книга. Голос раздался над головой и сзади. Я не слышала, как подошел Антон, но почувствовала, потому даже не вздрогнула. Молча указала книгу. «Учебник истории?» кивнул Антон. «Хороший выбор». «У вампиров есть учебники?» «Не слишком удивляюсь». «Конечно. Детей у нас хоть и немного, но они все-таки есть. К тому же молодых птенцов тоже необходимо учить. Не древние же хроники для этого давать». «Понятно», кивнула я. «А почему детей мало? Даже если иметь детей могут только рожденные вампиры, это должно быть чем-то вроде привилегии. Значит, рожать должны не одного-двух, а больше». Антон вздохнул и оперся руками о спинку моего кресла. Это действительно привилегия и некая дополнительная демонстрация собственной силы. Проблема в том, что даже рожденные могут иметь не больше 1-2 детей. Это искусственное ограничение. Ты же читал, как появилась наша раса. Тем, кто создавал вампиров, было выгодно, чтобы мы размножались за счет птенцов. Ведь тогда нет необходимости ждать, когда ребенок вырастет. Птенца можно более-менее обучить за год, а всему остальному научиться на поле боя, если выживет. Мда, сволочи они были, создатели ваши. Бросаю взгляд на неоткрытую пока книгу по истории эльфов. Интересно, у них те же проблемы? Потом почитаю. Пойдем, у нас торжественный ужин намечается в честь меня великого. Познакомлю тебя с живущими сейчас в цитадели вампирами, позвал Антон. Я нахально прихватила недочитанные книги и пошла за ним. По пути отловили фикуса, который счастливо продемонстрировал мне справочник целебных растений на каких-то тайморских островах. И зачем, объясните мне, темный, вампирам справочник целебных растений тайморских островов? Торжественный ужин намечался в большом, пышно украшенном зале. За длинным столом восседали вампиры, числом 27 штук. Голов или по клыкам их считать. И блондин зловредный тут не преминул выступить. «Я счастлив, что вы наконец-то изволили почтить нас своим присутствием, мой лорд», с противной любезностью заявил этот субъект. «И даже не забыли про угощение. Это, как я понимаю, салат, а это десерт», и кивает на меня и фикуса. «Если только вы согласитесь стать главным блюдом», отвечаю предельно вежливо, изображая свою самую обворожительную улыбку. «И обаяние побольше, побольше, оно и на вампиров прекрасно действует». «Давно, знаете ли, хотелось попробовать такое редкое блюдо, как вампир престарелый в собственном соку». «Вот ведь гадость!» – двусмысленную сказала, да? В наступившей тишине сажусь за стол. Антон очень правдоподобно изображает на лице выражение «не стучите, никого нет дома». Причем совсем дома нет. И дома тоже, один фасад. Блондин делает вялую попытку отыграться. «Видимо, юноша, вас в последнее время плохо кормят?» «Да вот, и я думаю, что плохо, раз на престарелых вампиров тянет», соглашаюсь задумчиво. «То матросы пьяные, то жрицы, а то и вовсе княжные эльфийские». «Да, было такое. В последние дни Дила давала нам по чуть-чуть свою кровь. Ну, никакого режима». Молчание. Антон теперь изображает, фасада тоже нет, одна фанера, и вообще кажусь я вам. Хе-хе, кажется, здесь мне будет весело. Антон, лорд-вампир. Иногда я просто не знаю, как реагировать на очередную выходку этого ушастого чудовища. То ли плакать, то ли смеяться. В данный момент хотелось именно смеяться. Достаточно только посмотреть на физиономию Эльмана. А приходится, согласно традиции, делать лицо лопатой. Будто и нет меня тут. Нет, я определенно правильно сделал, что решил отдать советнику Тея на обучение. Не знаю, кто кого достанет раньше, но меня оба будут доставать определенно меньше. И уж точно Эльман будет гораздо меньше обращать на меня внимания. Старые вампиры все немного с причудами, и чем старше, тем эти причуды причудливей. Этот конкретный вампир просто обожает на всех ворчать и ехидничать. Пусть даже это будет лорд. Он еще моему папаше покоя не давал. Как тот его терпел, непонятно. Я бы уже давно сменил советника, если бы он действительно был только советником. Но этот, ко всему прочему, еще исполняет обязанности жреца. И ученики у него еще неопытные. Вот и приходится терпеть его жуткий характер. А что делать? Вообще, теоретически, я могу сделать с ним все, что заблагорассудится. И под особо плохое настроение и делаю иногда, чтобы на нервы не действовал. Да толку-то? По приказу характер не исправишь. Даже если внешне он будет вести себя чинно и благопристойно. Я-то знаю, что это всего лишь мой приказ. Но сейчас Эльман сосредоточил все свое внимание на Тее. а тот ему спуска не дает. Я просто чувствую, как по нашей с ним связи проходят волны прямо-таки охотничьего азарта. Наблюдаю, как ты пикируется с советником, и по-прежнему делаю вид, что меня нет, ну совсем нет. Во-первых, традиции чтоб их. Во-вторых, сейчас только чихни, не вовремя, и эти двое меня дружно загрызут. Хорошо, торжественный ужин начинается. Не так скучно, как всегда. Остальные вампиры тоже наблюдают за представлением с любопытством. Мало кто из них может похвастаться, что переехидничал Эльмана. Пока все заняты увлекательным зрелищем. Настолько, что даже о еде немного забыли. Я ловлю взгляд Невилла. Еще один очень старый вампир, немногим младше советника, но характер, несомненно, лучше. Этот вампир, несмотря на весь свой возраст, всегда как мальчишка, веселый и любознательный. С Эльманом он, кстати, сильно не ладит. Невилл, поймав мой взгляд, едва заметно подмигивает. Посылаю ему зов. Все-таки иногда лордам быть очень удобно. Только я могу связываться мысленно с любым вампиром. Невилл, разговор есть. Всегда к твоим услугам, лорд, весело откликнулся вампир. Мне нравится этот славный мальчик. Позволь поздравить тебя с удачным птенцом. И откуда в нем берется столько энтузиазма при такой долгой жизни? Или как раз в этом и дело? О, ты еще не знаешь это чудовище, говорю печально и почти всерьез. Оно вредное, ехидное и дерется больно. Невилл мысленно хрюкнул, умудрившись удержать лицо совершенно невозмутимым, и даже не подавился. Торжественный ужин проходил в спокойной и благопристойной обстановке. На меня внимания не обращали. Все это перемежалось короткими пикировками Эльмана с Теем. «Немного ли вам, юноша? Смотрите, лопните!» Эльман участливо. «Не лопну, я голодный». Тей невозмутимо накладывая свою тарелку все, до чего можно дотянуться. «Лорд так плохо вас кормил?» Опять Эльман. «Не ожидал от него подобной скупости». «Лорд на мне чуть не разорился, я прожорливый». «А вампиры такие бедные, что вам лишнего куска жалко?» Тей ехидно. «Умиляюсь я на этого ушастого». Невилл, прослушав этот короткий обмен уколами, вернулся к мысленному общению. «И на что еще способен твой неугомонный птенец? Вот прекрасный повод немного разобраться в странностях моего лиат. У Эльмана спрашивать буду в крайнем случае. Он меня своим занудством насмерть заест. Еще он время от времени способен превращаться в очень вредную девчонку». Все в том же шутливом тоне отвечаю я. «В самом деле?» Удивился Невилл, даже вилку до рта не донес. Очень странно. Вообще-то пол менять могут только рожденные вампиры. Я тоже опустил вилку, сразу потеряв аппетит. Так и завис, пытаясь осмыслить полученную информацию. Почему мне опять никто ничего не сказал? Я тут лорд вообще или декорация для антуража? Ведь я и понятия не имел, что такое возможно. Но вообще-то, если задуматься, все логично. Не будет рожденных вампиров, остальные рано или поздно вымрут. А если рожденных остались только мужчины или только женщины, вероятность общего потомства с обращенными в два раза меньше, с людьми и вовсе не более 6%. Это только лордам без разницы, что люди, что обращенные вампиры, а то и вовсе эльфы. Я попытался представить себе того же Невилла беременной женщиной. Воображение спасовало. Зато Эльмана получилось представить. Очень даже. С его мужественной нордической физиономией, большим животом и почему-то в кружевном пеньюаре. Ох, нафиг, нафиг, такие картинки. Общение с Теем плохо на меня действует. Кстати, надо перестать сидеть с такой глупой физиономией. На меня уже внимание обращают. Вот Эльман сейчас обязательно гадость скажет. «Вы подавились, мой лорд?» притворно заботливым голосом. «Да чтоб ты сам подавился! Слух это сказать, что ли? И ведь подавится!» «Он мыслит об улучшении демографической ситуации», елейным голоском ответил Тей. «Не желаете поучаствовать в ее улучшении, советник?» Затем подмигнул мне, вынул из кармашка неразлучный листок бумаги и карандаш. Кому-то не повезло стать жертвой очередной карикатуры. Я даже догадываюсь, кому. Все-таки этому ушастому чудовищу любую наглость прощают, стоит ему только улыбнуться. Обаяние вампирьи даже тем же вампирам всякое критическое мышление отшибает. У нас тут торжественный ужин, вроде как. А нахальный эльфеныш запросто достает бумажку, кладет книгу на колени, на которой до этого сидел, потому что в противном случае до стола бы только подбородком достал, и начинает что-то быстро рисовать. Хоть бы кто отреагировал. Только некоторые поглядывают с легким любопытством. Но так они сидят далеко. Невилл вот так и завис над Теем с самого начала, так и продолжает заглядывать через плечо, не отрываясь. И судя по расплывающейся на лице улыбке, там есть на что посмотреть. Эльману, по всей видимости, тоже любопытно, но он, как старый и мудрый вампир, держал себя в руках. И к тому же он сидит по другую сторону стола, поэтому старательно делает вид, что ему все равно. И что обидно, я тоже. Не положено лорду куда-то там заглядывать. Лорду положено сидеть как статуя, с невозмутимым лицом, желательно еще и не чавкать. Тей закончил рисовать и продемонстрировал очередную карикатуру Невиллу. Тот от полноты чувств хлопнул его по спине. Ушастый нырнул вперед, едва не спикировав носом в собственную тарелку. Если бы не тот же Невилл, вовремя поймал его за шкирку. Был бы вампиром еще один цирковой номер. Эльф в салате. Кстати, о салате. Фикусу рисунок тоже показали. Эльф подозрительно позеленел и закашлялся. «Сволочи, мне покажите! Я тут лорд вообще или кто?» Вообще не лорд, похоже. Мало того, что по каким-то древним махровым традициям я должен изображать за столом деревянного идола, так еще и самое интересное мимо меня проходит. Картинка наконец дошла и до меня. Смотрю и поспешно прячу от пытающегося заглянуть через мое плечо Эльмана. Заметка на будущее. Думать, о чем думаю. Тьфу, следить за собой надо. А то ведь по нашей с Теем связи визуальные образы только так передаются. Эльман в кружевном пеньюаре. Это, конечно, незабываемое зрелище. Прямо-таки мечта извращенца. Но лучше бы ему этого пока не видеть, а то ведь они с Теем тогда безобидными пикировками не ограничатся, поубивают друг друга. И вообще, карикатура – это стратегическое оружие. Как только советник меня окончательно достанет, пригрожу всем карикатуру показывать. Больше чем уверен, он сразу станет смирным и послушным, только бы это больше никто не увидел. Наконец, этот бесконечный ужин окончился. Я величественно приказал Невиллу следовать за мной и утащил обоих эльфов в свою личную гостиную. В гостиной, уютно устроившись в кресле, потягивала красное вино княжна. На столике рядом стояла тарелка с бутербродами. «Ну что, торжественный ужин закончился?» – поинтересовалась она лениво. «Зря ты не пошла, было не так уж скучно». «Нет уж, спасибо», – отмахнулась она. «Я еще при твоем отце насмотрелась на эти ужины, до сих пор не понимаю, зачем там нужен лорд. Повесили бы твой портрет над креслом, и все довольны». Я только плечами пожал. Сам это тоже понимаю, если честно. Вампиры вообще очень странный народ. С одной стороны, лорду можно почти все, но лучше не нужно. Лорду поклоняются как божеству, как символу порядка и вообще олицетворению силы всего клана. С другой стороны, лорда можно игнорировать. Ему можно нахамить, если не боишься, что тебя заставят замолчать навеки. Может, в этом все дело? Я веду себя слишком демократично, и потому ко мне так относятся. Каким боком тогда все тут традиции? Все просто. В мирное время лорд для вампиров больше символ, чем личность. Этакий талисман на счастье. Словно отвечая на мои вопросы, сказал Невилл. «Очень, знаешь, полезная вещица». «Ну, спасибо, полезной вещицей меня еще не называли». Огрызаюсь ворчливо. Затем с подозрением смотрю на вампира. Вроде бы за ним раньше телепатия не замечалась. Но кто их знает, этих старых вампиров? «Да чего же, ты еще молодой, Антон!» — рассмеялся Невилл. «У тебя на лице все крупными буквами написано». Я на это лишь вздохнул печально. Мало того, что полезная вещица, так еще и ребенком обозвали. А как до серьезных проблем дойдет, лорд сразу всем нужен станет. «Ладно, — говорю, — я тебя вот зачем позвал. Что ты там говорил по поводу того, что рожденные вампиры могут менять пол?» «Могут. А ты разве не знал?» «А мне кто-нибудь говорил?» — резонно спрашиваю я. «О таких важных вещах мне сказать почему-то забыли. Подозреваю еще и о многих других. Типа, раз не поинтересовался, значит, не надо. А мне и в голову не пришло такое спрашивать. И что, я тоже могу?» «Теоретически можешь», — пожал плечами Невилл. «Но должен тебе сказать, такое доступно далеко не каждому вампиру. Для того, чтобы менять пол, нужен особый образ мышления или многотысячелетний опыт». Я прямо вздохнул облегченно. «Вот, честное слово, пусть вон Тей превращается. Он и так ненормальный, а я уж как-нибудь обойдусь». «Кстати, о превращениях», — встрял Тей. «Я еще долго ждать буду? Я же тебе говорил, что прежде всего надо восстановить поврежденные магические связи. Вот Невилл этим сейчас и займется». Вампир удивленно поднял брови. Я ощутил, как его магия сканирует мой организм. «И где же вас так потрепало?» «Да вот, нарвались на каких-то самоубийц», — со стрелой заговоренной зачарованной кровью. Чья кровь, уточнять не стал, и так понятно. И в связи с этим вопрос. «Не знаешь, у меня случаем неучтенных родственников нет?» Невилл, который уже уложил на диванчик Тея и задумчиво над ним колдовал, обернулся почти с недоумением. «Откуда же мне знать такие вещи? Лорды никогда не воспитывали своих детей среди вампиров. Традиция еще с тех времен, когда зародились кланы. Так что если у твоего отца и были другие дети, об этом никто не знает. Кроме Эльмана, разве что. Ну и то вряд ли. Что называется, каждый день новости. Сколько всего интересного сегодня узнал. Но получается, что у меня вполне может быть брат или сестра. А может даже и не один. Ограничение рождаемости к лордам не относится. Да, интересные дела». «Все, я закончил», — сообщил Невилл, отпуская Тея. «Теперь твоя очередь, лорд». Пока я предавался размышлениям, Невилл закончил свои загадочные манипуляции над ушастым. «Мастер! Сколько мы с этим мучились, а он взял за несколько минут и все поправил. Ложусь на диванчик и прислушаюсь к своим ощущениям. Хочу понять, что он там такое делает. Ощущения получаются странными. Я чувствовал, что Невилл обращается к моей крови, и та откликается, но в то же время не позволяет ему взять над собой контроль. Как будто моя кровь имеет свой разум. Вампир говорил моей крови, что нужно делать, показывал ей пути, а она уже самостоятельно сращивала разорванные магические связи. Сначала я почувствовал, как перестала барахлить моя способность к ускорению. До сих пор она работала кое-как. Потом вернулся доступ к резерву энергии. Затем последний, боевая форма. Ощущение такое, словно меня собрали заново из маленьких перепутанных кусочков. Все-таки до чего же хорошо быть здоровым. Причем в данной ситуации не только хорошо, но и жизненно необходимо. Завтра я должен одобрить будущих птенцов, жаждущих обращения. А ночью того же дня меня ждет сложный ритуал их принятия в клан. Они после обращения вообще-то и так станут частью клана, но после ритуала смогут пользоваться его общей силой. А я силой каждого из них. Для этого ритуала мне нужна хорошая форма, потому как купель Адара – очень капризный артефакт. Только Невилл сказал, что закончил и со мной, как на меня набросился Тей, все с тем же требованием немедленно превратить его в девушку. Я попробовал было отговорить, все-таки не стоит так спешить, мало ли что. Куда там? «Антон, я тебя побью!» — угрожающе заявил ушастый. «В Превращай сейчас же, зараза! Надоело мне мальчишкой быть!» «Вот ведь! Проще сделать, чем объяснить, почему это небезопасно. Впрочем, будем надеяться, что Невилл все сделал правильно. Он все-таки специалист». «Приказываю тебе стать девушкой и не превращаться обратно без моего разрешения». Говорю вслух, можно, конечно, и мысленно, но тогда необходимо четко формулировать приказ до каждой буквы. Вслух эффективнее. Говорю, а сам зачем-то на Дилу смотрю. И что-то вдруг в голову пришло. Раз мой Лиад в девушку превращается, лучше бы по фигуристей, а то мелковата она. А ты тем временем болезненно скривился и тут же, как восковый, начал перетекать в другую форму. Или точнее уже начала. «Что-то ты повзрослела», — неуверенно заметил Фикус и получил по загребущим конечностям. «Правильно, нечего руки тянуть, куда не надо. Взял, понимаешь ли, моду, мою ли отлапать? Такую я, пожалуй, и сам полапаю, ага. Я бы не сказала, что повзрослела, но фигурка явно округлилась», — практично заявила Дила.